Глава 23. Фойский корабль, который шел повыше и чуть подальше, потому что набор высоты резко снижал скорость, начал пристреливаться. Но Сухмед сел на палубу и принялся провожать глазами каждый бочонок с виндийским огнем, словно это были безобидные птички. И Лотар стал ощущать растущую в нем силу, хотя и меньшую, чем в начале боя, но все еще немалую. «Если мы все-таки выживем, — подумал Лотар, — его придется откачивать. Уж очень много он тратит сил». Конечно, посох Гурама подпитывал его, но стоит Сухмеду чересчур ослабеть, и посох будет представлять для него не меньшую угрозу, чем фойские корабли. «И еще вопрос, — подумал Лотар, не спуская глаз постреляющих фоев. — Сколько у него попыток?» «Вероятнее всего одна. Как только он попытается повторить свой трюк, фойские монахи сразу догадаются, в чем дело, и впредь будут блокировать все попытки. А на преодоление их сопротивления Сухмета уже не хватит. Корабли все-таки чуть-чуть приближались к ним. Не очень торопливо, но довольно решительно. Скорее всего, именно стрелкам хотелось сократить расстояние до цели, чтобы хоть раз наконец-то попасть. Днища кораблей, ровные, плоские, тяжелые, как подошвы немыслимо огромных утюгов, нависали над летящим облаком, словно неотвратимое возмездие. Краем глаза Лотар увидел, что один из матросов вдруг лег на палубу и закрыл голову руками. Ему стало так страшно, что даже пинки Санса не могли заставить его работать. А работы было много, потому что летящему облаку иногда приходилось уворачиваться сразу от 3-4 бочонков с виндийским огнем. Вообще-то следовало установить силовой щит, подобный тому, что поставили перед собой корабли фоев. Но поддерживать щит и одновременно заниматься тем, что он задумал, Сухмед уже не мог. А сам Лотар был слишком слаб магией, чтобы работать со щитом. Оставалось только маневрировать и надеяться на удачу. Но надежды оставалось все меньше. Вдруг один из бочонков врезался в кончик левого крыла. Он развалился, но не поджег крыло, потому что мягкая ткань и тонкие растяжки не оказали достаточного сопротивления. Он рассыпался в вечереющем воздухе ослепительным букетом из искр, струи жидкого пламени и пылающих твердых обломков. Зрелище было очень красивым, если бы не пострадало крыло. Теперь оно ходило в одном из суставов со скрипом, натыкаясь на какое-то ограничение. Летящее облако стало дергаться, его правое крыло перегребало левое, разворачивая корпус корабля до тех пор, пока купсах не отдал соответствующую команду. «Даже сейчас маневрировать трудно», — решил Лотар. «Но что же Сухмед?» Восточник все сидел на палубе, прямой как фойский болванчик. Немудреная, но забавная игрушка, которая пародировала восточную привычку кивать головой. По его лицу и спине Лотар не мог определить, что с ним происходит. Что вообще происходит? И вдруг... Да, Сухмед сделал то, о чем Лотар до сих пор читал только в старых трактатах. Он перехватил бочонок, пущенный с вражеского корабля, и резко завернул его в бок, контролируя практически каждый пройденный снарядом фут. Лотара поразило, какое огромное напряжение понадобилось для этого приема. Это был не невинный трюк, вроде поводка, которым когда-то владел даже Атольф, колдун из Пастарины. Это было что-то настолько необычное, чему глаз обыкновенного человека даже отказывался верить. А для обыкновенного человека все выглядело так. Один из снарядов вдруг заложил широкую дугу и, оставляя в воздухе уже привычный дымный след, чуть-чуть попетлял, прицеливаясь, словно живое существо, и врезался в палубу фойского корабля, идущего пониже. Вспышка пламени осветила фигуры людей, как молния. Пламя на мгновение притихло, растекаясь ярко-оранжевым полупрозрачным ковром по палубе. И потом дым стал гуще, плотнее, тяжелее, и пламя принялось расти. Это загорелось дерево корабля. Если Лотар что-то понимал в виндийском огне, спасти этот корабль от пожара сейчас мог только очень толстый, несколько дюймов слой песка. А так как песка на кораблях фоев не было, все попытки залить пламя водой или сбить его пропитанными какими-то составами, шкурами, не приведут ни к чему. Корабль, постреливший с помощью Сухмета своего напарника, резко спустился, заложив крутой вираж. Его гондола даже заскрипела в снастях, но капитан не обратил на это внимания. Он подошел к горящему кораблю и тут же выбросил веревочные и даже дощатые трапы, чтобы спасти людей. Капитаном корабля руководили самые лучшие намерения, но это было ошибкой. Лотар даже не успел ничего сказать, а Рубас уже что-то трубным голосом объяснял Купсаху. Тот кивнул, принялся командовать, и вот летящее облако уже закладывает вираж и лишь чуть-чуть спотыкаясь на очень уж неловких рывках правого крыла, идет в атаку на сцепленные почти беспомощные фойские корабли, один из которых горит, начиная медленно разваливаться в воздухе, а у второго нет главного преимущества – способности маневрировать. Расстояние уменьшалось быстро. Лотар даже не успел добежать до носовой погонной баллисты, как она выстрелила. Первый же выстрел был настолько метким, что Лотар решил, что не вмешиваться. Бастапарт и Рамисос управлялись сами. Огромный масляный факел вспыхнул на палубе второго корабля, словно дымная, не в меру коптящая свеча. Это масло, как когда-то объяснял Купсах, должно было вообще-то взрываться. Но вот не взорвалось, просто сгорело. Но горело так, что всем стало ясно. Минуты второго корабля тоже сочтены. Повернувшись боком, летящее облако выстрелило в гибнущие корабли из кормовой баллисты. Но масляный снаряд прошел чуть ниже, под днищем. Зато снова отличилась носовая баллиста. Еще один выстрел расцветил огнем борт корабля между вторым и третьим крылом в задней части шкафута. С обоими кораблями все было кончено. Они еще пытались отстреливаться, и один из снарядов даже прошел сквозь снасти, крепящие гондолу к корпусу, но развалился в воздухе и, не причинив вреда, канул в глубине под левым бортом. Настроение на палубе летящего поднялось. Теперь даже трусоватый матрос, тот, что лег на палубу, понимал, если они продержатся еще хотя бы час, станет настолько темно, что монахи Джан не сумеют распознать западный корабль, и появится совсем неплохой шанс выйти из боя с честью, даже с победой. Но в этом бою все менялось слишком быстро. Лотар перевел взгляд на фойский корабль, идущий от острова, и вдруг понял, что Голиот уже мог бы начать стрелять по ним, просто не хотел обозначать себя раньше времени, пытался подкрасться неожиданно и тихо. Это понял и Купсах. Зазвенел его голос. Кто-то пробежал по палубе летящего облака, словно боялся опоздать к вечернему стаканчику вина. Затрепетали на ветру виносные кили, заскрипели рули, и вот уже их корабль поворачивал к облаку дымовой завесы, поредевшей, но еще вполне пригодной, чтобы спрятать летящее облако в наступающей темноте. А еще один фойский корабль шел со стороны дымного облака, грозный и тяжелый, как расплата. Казалось, что улыбка удачи обернулась для летящего облака гримасой судьбы. Лотар подскочил к Сухмету, который стоял, покачиваясь от слабости, вцепившись в фальшборд побелевшими от усилия руками. «Сухмет!» — попросил Лотар. «Нужно собраться еще для одного трюка, того, который ты предложил отложить на потом». «А, господин мой...» Старик улыбнулся, как пьяный. Лотар с сожалением подумал, что был бы рад влить в своего верного друга хоть немного сил, но сейчас они были нужны ему самому. И он сдерживался. Ему еще предстояло расправиться как минимум с одним из оставшихся фойских кораблей, ведь спрятаться и протянуть время до настоящей темноты не удалось. «Сухмет!» — снова попросил он. «Соберись! Ну соберись! Давай, сражайся!» Сухмет вдруг вздохнул, ноги его подкосились, и он сел на палубу, едва не выронив посох из ослабевших рук. Лотар посмотрел на идущий от острова Голиот. Теперь этот корабль торопился, это был им на руку. Вернее, будет, если у него хоть что-нибудь получится. Потом посмотрел на отрезавший их от дымовой завесы второй корабль. Он тоже спешил, понимая, что темнота может сделать противника недосягаемым. Это было уже хуже, но тоже пока не страшно. Быстро, как в кулачном поединке, он скользнул взглядом по горящим кораблям, сцепленным воедино трапами и веревками. Они разваливались, их обломки сыпались вниз огненным дождем. Но корабли еще каким-то чудом держались в воздухе. Пламя стало таким ярким, что освещало все вокруг на много сотен сажений. От этого огня даже стали видны огромные иероглифы, нарисованные красным лаком на гондоле атакующего фойского корабля. Отрезк стоял такой, что хотелось кричать. Лотар наклонился, поднял посох, ощутив его колющую, резковатую, волнующую силу, вложил в руку Сухмета, который сидел, опустив голову, почти отключившись от действительности, и прокричал: «Встать, солдат! Еще не все кончилось, ты должен драться!» Сухмет поднял голову. Она чуть дрожала на тонкой старческой шее, охваченной широким золотым ошейником. Лотар подхватил его подмышки и поднял на ноги. Внезапно грохот колокольчиков обрушился на него с такой силой, что он чуть не выронил Сухмета. Огромная величиной с хорошее бревно стрела пронеслась в паре футов от их гондолы. Так атакующий корабль приступил к ликвидации. Лотар повернулся к псаху, который бешено крутил рули, пытаясь выйти из-под обстрела. Лотар проорал так, что у него самого чуть не порвались перепонки: «Купсах, атакуй его! Сбоку или в лоб, но атакуй!» Купсах посмотрел на Лотара, который стоял всего в десятке шагов, как на полоумного. Но вдруг замер на миг, окинул цепким взглядом расстояние до противника и принялся крутить руль в противоположную сторону. Лотар склонился над Сухметом. «Если ты не сделаешь этого теперь, мы все погибнем. Давай, и без ошибок. У нас нет времени на ошибки». Старик поднял руку в успокаивающем жесте. В его глазах появился огонек понимания. «Я знаю, господин мой, все будет хорошо. Иди на носовую баллисту. Скорее всего, у нас будет всего один выстрел. Нельзя промахнуться». Лотар осторожно отпустил восточника, но тот не упал на палубу, а просто оперся на посох. Жесты его стали тверже, и он снова колдовал. Лотар бросился на нос, но тут хозяйничали Пастапарт и Рамисос, и он не стал им мешать. Сейчас они могли справиться с делом не хуже, чем он, пожалуй, даже лучше. Они это уже проделали несколько раз и на редкость удачно. И теперь понимали, в чем опасность, но были уверены в своей победе. Приглядевшись к ним, Лотар только буркнул: «Сухмет сказал, что будет только один выстрел, не промахнитесь». На закопченном от грубого фитиля лице Рамисоса появилась улыбка. «Тогда нужно подойти поближе». «Мы подойдем очень близко, в этом вся суть, только не промахнитесь». «Если они подпустят», — сказал Пост, готовясь прицелиться. «Они попытаются не подпустить, но ошибутся», — сказал Лотар. И тут началось. Он и сам не мог бы определить, что это за чувство, но знал, что это то самое. Сначала они все словно оглохли. Пропали все звуки, потом весь мир вокруг стал туманным, неясным, будто растворялся в прозрачной воде, таял, как медуза под солнцем. Потом звуки вернулись, но Лотар уже был убежден, что их корабля уже не видно. Потом все даже замерли на мгновение, настолько это было неожиданно. Вокруг фойского корабля, прямо из воздуха, вдруг возникла цепь бесчисленных кораблей, как две капли воды, похожих на летящее облако. Они все атаковали, изготовившись к стрельбе. Пожалуй, решил Лотар, Сухмет перестарался. Их тут не меньше полусотни. Их нельзя было отличить от настоящего, даже сам Лотар ошибся бы в этом сумраке, доведись ему набороться на такую вражескую уловку. Своим магическим зрением он видел у носовой баллисты каждого из этих кораблей-призраков себя, Рамисоса, Боста, поврежденное правое крыло, пробитую неведомо как левую скулу корпуса. Фойский корабль попытался стрелять во все стороны разом. Сначала он пальнул из трех своих баллист в те фантомы, которые были ближе других. Фантомы, как и полагается, лопнули с тихим механическим треском. Потом около носовой баллисты появился джарский монах. Он зорко осматривался вокруг, пытаясь различить, где настоящий враг, а где замаскированная пустота. Лотар присмотрелся к нему. Монах был высок, умен и великолепно тренирован бесчисленными медитациями. Но он не был воином и не сразу понял, что хитрость тут сложнее простого колдовства. Ближайшие фантомы не могут быть реальным противником, ведь тогда случайный выстрел наугад может поразить настоящее летящее облако. А искать нужно среди тех, кто подойдет позже, когда фойские стрелки окончательно запутаются. «Бост, бей в носовую баллисту! Если можешь, чуть за нее, где лежат все бочки с виндийским огнем!» Бост усмехнулся жесткой, почти каменной улыбкой. «Я так и хотел, учитель! За каша и за вигра!» Лотар покачал головой. «Хоть сейчас и не тренировка, но забудь о месте, а! Иначе можешь ошибиться!» Бост вдруг выпрямился и церемонно поклонился. Теперь он полностью владел собой. И Лотар понял, что не промахнулся. «Прошу простить меня и спасибо за помощь. Все-таки, может, они и переборщили с этими восточными трюками», — решил Лотар. «Но как быть, если все воинское высокое искусство совершенно лишь на востоке? В любом случае, тут чувствуется рука Сухмета». Один из фантомов врезался в фойский корабль и лопнул, как будто в него попала огромная стрела. Второй фантом тоже достиг цели и лопнул, не причинив никакого вреда противнику. «Будь готов, Бост!» Юноша кивнул, не отрываясь от прицела. Он замер, слившись со своим оружием воедино. От летящего облака до противника осталось не больше сотни саженей. Потом футов 500-300. «Рано!» — посоветовал Лотар. Фантомы уже беспрерывно натыкались на фойский корабль, который продолжал наугад пить во все стороны из своих трех баллист. И все-таки фантомов стало настолько меньше, что в действиях монаха появилась осмысленность. Он научился понимать, какой из кораблей призрак, и даже пару раз указал рукой, чтобы скорректировать цель для стрельбы. Лотар отчетливо видел, что он идет по кругу и скоро упрет взглядом своих узких темных глаз в настоящее летящее облако. До противника оставалось футов 200, потом 150. Вдруг глаза монаха расширились. Он испугался, заверещал что-то, схватил за руку офицера у баллисты. Но тут Бост спустил рычаг, и бочонок с давно коптящим фитилем почти по прямой прочертил линию в воздухе в сторону монаха. Промахнуться было невозможно. Лотар повернулся к Юту и заорал, взмахнув рукой. «Куб сах, отваливай!» Теперь нужно было так уйти от врага, чтобы не попасть под огонь двух других баллист, которые еще некоторое время могли стрелять. Но опасность уже миновала. Насмотревшись, как горящие корабли бьются об воду, фойский галеот, едва получив удар, стал резко снижаться. Он даже не пытался продолжать бой с летящим облаком. Капитан, видно, давно решил спастись любой ценой, даже ценой трусости. Когда стало ясно, что никто с этого корабля в них больше стрелять не будет, Лотар посмотрел на последний фойский галеот. Тот шел вперед на полной скорости. Он собирался уничтожить этого коварного и ловкого врага, отомстить за смерть товарищей, и не намерен был повторять их ошибок. «Ну вот», — сказал Лотар, никому особенно не обращаясь, «а с этой громадиной придется сражаться мне».